Виталий Бабенко. «Чикчарни». Документально-фантастическая повесть. Вопрос. Что делать с трупом? Пожалуй, на этот раз я по-настоящему влип. Взять бы лучше собственную голову за уши и открутить ее напрочь. Тогда действительно получится две головы пара. Надо же. Сам себя загнал в тупик. В совершенно незнакомой стране, на незнакомом острове, в чужом городе, с чудовищной видеомонеткой в кармане, из-за которой меня, вероятно, давно разыскивают очень серьезные люди в пиджаках свободного покроя. А теперь, к тому же, труп на руках. В совокупности лет на 200 тянет. И плюс 300 по рогам. Как же я не распознал Аллана с самого начала, идиот? Где были мои глаза? Господи, скоро полтинник стукнет. В Камразе уже 7 лет работаю, а все не научусь элементарной физиогномики. Камраз — комитет разоружений. Сейчас-то на мертвом лице Аллана все видно. В уголках глаз гусиные лапки, подчеркнутые загаром, кожа пористая, состояние подбородка и щек выдает многолетнее знакомство с бритвой. А я верил парню и держал за студента. Полагал ему 20, от силы 22. Куда там? Аллан всего на 15 лет моложе меня. Был моложе, поправляю я себя, не сводя глаз с распростертого тела. В хорошей поре был человек, 33 года, Христов возраст. И в хорошей форме. Я ощупываю ребра. Нет, вроде целые, переломов нет. Но больно ужасно. И во рту такое ощущение, будто долго жевал стекло. Двух зубов нет, бровь рассечена, сильно тянет внизу живота, словно туда зашили мешок дроби. Ну да ладно, живы будем, не помрем. Вот только об Аллене этого уже не скажешь. Ох, жилистый мужик. Кстати, это ведь тоже не юношеская характеристика. Мальчики с такими жилами мне что-то не встречались. Другое дело, что конституцию Аллана я впервые оценил лишь во время драки. Но зато, когда он орал на нас с Лесли возле самолета, я уж точно должен был сделать определенные выводы. Лицо кирпичное, вены на висках взбухли, жилы на шее, словно два каната, меж которых, как поршень, ходит кадык. Впрочем, артист из Аллана был отменный. Он играл тогда взбешенного юнца, и роль ему удалась. Мне и в голову не пришло заподозрить, что под личиной недоросля, угнавшего самолет, скрывается опытный и коварный враг. А самый главный прокол — нашивка. Но почему? Почему я был так уверен с самого начала, будто это инь и ян? Аргумент «каждый знает, что это так» не имеет никаких оправданий. Я-то ведь не каждый. За столько лет не усвоить, что две жирные запятые — соединенные в круг — это не только символ древнекитайской натурфилософии, но и эмблема 29-й пехотной дивизии Национальной гвардии США. Нет, таких лопухов надо убивать. Кстати, Аллан это и пытался сделать. В духе той самой древнекитайской философии, если, конечно, инь-ян трактовать как «быть или не быть». Когда я и Аллан с грехом пополам приземлились на набережной Стефорд-Крика, когда нас выкрали, отвезли в Харт-Барген и допрашивали в странном кубическом здании, я, разумеется, и не вспоминал о нашивке. Но во время плавания на Садьяке мы познакомились поближе. Если необходимость совершать совместные действия в подобной ситуации можно назвать знакомством. Тогда, в открытом море, качаясь в надувной лодчонке над непостижимой бездной языка океана, я спросил Аллана о происхождении и назначении круглой эмблемы на правом рукаве его куртки. Он ответил в традициях восточной дипломатии уклончиво, многословно и с оттенком высокомерия. Если собеседник распознает цитату, хорошо, если нет, ему же хуже. Когда в Поднебесной узнали, что красота — это красота, появилось и уродство. Когда узнали, что добро — это добро, явилось и зло. Вот почему бытие и небытие друг друга порождают, трудное и легкое друг друга создают, короткое и длинное друг другом измеряются, высокое и низкое друг к другу тянутся, звуки и голоса друг с другом гармонируют, предыдущее и последующее друг за другом следуют. Вот почему мудрец действует не деянием и учит молчанием. Я не стал изображать всезнайку и спросил прямо, откуда это мудрец? «Книга Дао де Цзинь», — кратко ответил Алан. Самое удивительное, что мне этого хватило. Я успокоился и окончательно поверил в востокоманию Алана, как будто офицеру 29-й легкой пехотной дивизии уставом запрещено увлекаться даосизмом и цитировать по памяти отдельные фрагменты из книги о пути и добродетели, приписываемой великому Лао Цзы. Я посмотрел на часы. До наступления темноты еще часа три. Ну, как-нибудь дотяну, а там нужно будет решать, что делать с трупом. Я еще и еще раз перебираю в памяти наши беседы с Аланом. Неужели у меня не возникало подозрений? Нет, честно признаюсь, не возникало. Он вел себя очень чисто, вплоть до разговора о Штутгарте. А вот на Штутгарте подорвался, словно на мини-ловушке. До сих пор не могу понять, как это у них произошло. Во всем остальном безупречная подготовка. Багамский москит носа не подточит, и вдруг на тебе. Нагромождение нелепостей. Неужели они не знают, что я был в Штутгарте? Неужели в досье, собранном на меня, такие изъяны? Некрасиво, братцы. Непрофессионально. Нескладно. Я сразу и не вспомнил, с чего это вдруг наш разговор перескочил на Штутгарт. Мы с Алланом вошли в гостиницу «Уильямс», зарегистрировались под чужими именами, получили ключи, номер был средней руки, впрочем, красиво жить мы не собирались. Наших соединенных капиталов едва хватало, чтобы, затаившись, прожить в Николстауне несколько дней, а затем добраться морем до ближайшего безопасного пункта. Я мечтал попасть в кубинский порт Кайбарьен, до него по прямой, если двигаться строго на юг, менее 1500 миль. Аллан, как я теперь понимаю, мог помышлять только о Майами. Это немногим больше 100 миль на запад. В общем, если бы мы не схватились в гостинице, то на катере, который мы собирались арендовать, в любом случае возникли бы определенные трения. Итак, мы вошли в номер, заперли дверь, плюхнулись в кресло и только теперь смогли перевести дух. Наши глаза встретились, и мы расхохотались. «Настоящий детектив», — восхитился Алан. «Голдстингер», — подхватил я, намекая одновременно на старый фильм про Джеймса Бонда и на ракету, которая чуть было не отправила нас на тот свет. Алан сначала не понял каламбура или сделал вид, что не понял, а потом закивал головой и согнулся в новом приступе хохота. «Актащуси!» — просипел он, давясь смехом, и выкинул в мою сторону правую руку со сжатым кулаком и оттопыренным вверх большим пальцем. Это, видимо, означало «отмочил так отмочил». Теперь была моя очередь закатывать глаза и понебратски хлопать Алана по плечу, одобряя ответный каламбур. Не очень, правда, изящный. Один из фильмов «Бессмертной Бондианы» назывался «Октопусси». И замена согласной в слоге с ударным «у» должна была, очевидно, служить намеком на мою фамилию — Щукин. «Слушай, кто же все-таки эти деятели, а?» — спросил он, отсмеявшись. «Сначала ракета, потом наш арест, столько крови пролито. И Дадли уже нет. Сдается мне, главная фигура во всей этой истории — ты». То есть сначала ты гонялся за мной, а потом роли поменялись, и кто-то стал преследовать тебя. Так вот, что ты можешь сказать об этих кто-то? Я молчал, соображая, надо ли мне рассказывать студенту университета Талахасси Аллану Беттеллу подробности деятельности комитета вооружений. Нет, конечно, история возникновения Камраза всем известна, основные его задачи также понятны большинству прогрессивных людей и разделяются практически всем человечеством, комитет разоружений проводит в различных точках земного шара, аукционы на которых накопившаяся за десятилетия военная техника переходит из рук производителей в руки неправительственных мирных международных организаций, после чего разряженное и демонтированное оружие поступает на нужды мировой экономики, науки, культуры. Есть, конечно, и такие виды вооружений, которые не поддаются перелицеванию. К ним не применишь девиз «перекуем мечи на орала». Тогда их просто уничтожают. В мировой практике разоружения уже много случаев, когда одни ракеты шли под пресс, другие взрывались, разумеется, без начинки. Когда отравляющие вещества сжигались, а радиоактивные материалы, упакованные в контейнеры, запрятывались глубоко-глубоко под землей. Впрочем, все это о деятельности Комитета разоружений. Я же, поглядывая на Алана, размышлял о другой организации. Нелегальной, неуловимой, таинственной. О международной милитаристской организации, поставившей целью сорвать разоруженческие процессы, исказить идею аукционов, перехватить как можно больше военной техники и сконцентрировать ее в каких-то богом забытых местах, чтобы в нужный час она смогла заработать по прямому назначению. Знал ли Алан об этих потайных пружинах мировой политики? Не выйду ли я за рамки отведенных мне полномочий, рассказав Беттеллу о некоторых операциях, проводимых АРМКО? АРМКО – Комитет вооружений. «Вот помню, в Штутгарте я тоже попался, туши свет», — вдруг сказал Алан, не сумев удержать разговор в прежнем русле. «Три дня не выходил из графа Цепелина и зарегистрировался, как и сейчас, под чужой фамилией, помогло водительское удостоверение моего дружка». Я внутренне встрепенулся. «Штутгарт?» — небрежно переспросил. «Это интересно. А что ты делал в Штутгарте?» «А дурака валял», — безмятежно ответил Алан. «Захотелось по старушке Европе поболтаться. Вот и проехал автостопом от Ольбурга в Дании до Неаполя. Красота!» «Что, деньги девать некуда было?» — поинтересовался я, еще не подозревая липы, а лишь недоумевая. «Граф Цепелин, лучший и самый дорогой отель Штутгарта, первый в категории А». В мою бытность, 16 лет назад, за номер в Цепелине надо было выложить от 130 до 200 марок. Какие деньги у студент? Перебивался кое-как. Воплощал тягу к путешествиям в чистом виде. Перебивался, значит, подумал я, в лучшем-то отеле города. А почему скрывался? А героин хотел толкнуть. У меня несколько пакетиков припасено было на черный день. А тут подвернулся случай. Ну, петухи. Полицейские, то есть, нас и застукали. Пришлось уносить ноги. Я бежал от телебашни до самого Лантага, не останавливаясь ни на секунду, чуть не умер. Да, умереть можно, прикинул я. Телебашня в Штутгарте весьма далека от центра. От какой телебашни? Невинно спросил я. Будто их там 10, огрызнулся Алан. От единственной в мире штутгартской телебашни. Я так и не понял, ни тогда, ни теперь, зачем Аллану понадобилась эта чудовищная ложь. То ли раз соврав, он не мог остановиться, такое бывает с людьми, но только не с агентами, то ли с ним не проработали как следует легенду, то ли он настолько вошел в образ студента-путешественника, что и сам верил всему, о чем говорил. Для меня же очень быстро стало ясно, что в Штутгарте Алан никогда не был и изучал этот город по открыткам. Любой человек, побывавший в столице земли Баден-Вюртемберг, должен знать, что там две телебашни. Одна, собственно, телевизионная, а вторая обслуживает дальнюю связь почтового ведомства. Она так и называется «Фернмельдетурндерпост». «А почему прибежал к Ландагу?» — спросил я. «Да так просто. Случайно получилось. Остановился, язык на плечо, пот льет градом, а ведь лето, жара, да еще безветрие, флаг на шпиле Ландага висит тряпкой. Я отдышался и понесся к отелю. Еще один прокол. Здание Ландага в академическом саду, плоское как стол, стекло, металл, там никакого шпиля, насколько я помню, нет. Что ж, так Штутгарт и не удалось посмотреть? Ну, почему же? Пока не ввязался в историю с наркотиками, я по нему походил немало. В сущности, кроме Альтштадта, там смотреть нечего. Но сам старый город очень красив. Великолепная приютская церковь на рыночной площади, старинная ратуша. Алан словно вздумал издеваться надо мной. Что не фраза, то чушь. Ратуша в Штутгарте никакая не старинная, а новая, с современной архитектуры, с часовой башней, представляющей собой сильно вытянутый параллелепипед. А Штифтскирхе стоит не на рыночной площади, а на Шиллерплац, по правую руку от бронзового Шиллера. На рыночную площадь выходит как раз ратуша. Есть города, их очень много, которые вовсе не оставляют в душе ни малейшего следа, а иные западают в память в мельчайших деталях. К таким принадлежит и Штутгарт, по крайней мере для меня. Я там пробыл всего неделю в 1982 году, а помню так, словно вернулся оттуда вчера. Жил, конечно, не в графе Цепелине, а в скромной гостинице «Пост» в окраинном местечке Плининген. Местечко одновременно тихое и шумное, тихое с точки зрения психологической. Фахверковые бюргерские дома, башенки со шпилями в германских предместьях всегда вызывают у меня ощущение молчаливой замкнутости. А шумно было в самом прямом смысле. По другую сторону автострады А8 рукой подать располагался Штутгартский аэропорт. Если проехать по А8 километров 12-14, можно было добраться до развилки Штутгарт-Вайхинген. Туда мне для собственного спокойствия лучше было не соваться. В Вайхингене располагается штаб-квартира всех видов вооруженных сил США в Европе. Перейдя через речку Керш, можно было от Плинингейна пройти к внушительному Гогенгеймскому дворцу, где располагается немецкий сельскохозяйственный музей. Впрочем, сельское хозяйство имело минимальное отношение к моим занятиям. Каждый день я вставал в 5 утра и ехал через весь город на головной завод автомобильного концерна Daimler-Benz, где незадолго до того произошла крупная авария. Во время пожара, причина которого так и осталась неизвестной, взорвалось несколько цистерн с краской. 7 человек сгорели на месте, но самое страшное заключалось в том, что взрыв выбросил облако сильно ядовитого газа, которое накрыло 2 цеха. Одна из цистерн была с новым типом красителя, конечно же, проверенным на токсичность и испытанным в лабораторных условиях, однако никто не предполагал, что смесь продуктов горения разных красок может прореагировать и произвести на свет смертоносное соединение, отличающееся стойкостью и длительностью действия. 50 рабочих и служащих получили тяжелое отравление. Врачи боролись за их жизнь, а ситуация на заводе и в его окрестностях несколько дней продолжала оставаться критической. Разумеется, производство было остановлено, жителей ближайших кварталов пришлось эвакуировать. В довершение всех несчастий в музее Daimler-Benz в те дни проходила встреча директоров европейских автомобильных компаний, и несколько высокопоставленных лиц тоже оказались в больнице. Тут же была создана международная комиссия, куда вошел и я. В момент аварии я находился в Берлине. Получив известие о взрыве на заводе Daimler-Benz, я тут же вылетел в Штутгарт. Помех мне никто не чинил, по счастью, в среде токсикологов я уже тогда пользовался хорошей репутацией. Воспоминания нахлынули на меня. Я словно еще раз прошелся по широкой, зеленой, похожей на бульвар, торговой Кеннингштрассе, где под светильниками, выполненными в виде летающих тарелок, всегда людская суета. В голове моей была полнейшая мешанина. Перед глазами вставал Штутгарт, который я видел и хорошо помнил, а в ушах звучал голос Аллана, продолжавшего безбожно врать о городе, в котором он никогда в жизни не был. Бронзовый Меркурий на колонне, а под ним пластмассовый флюгер. На самом деле гигантский модернистский кальдер-пластик, установленный на Дворцовой площади, стоит довольно далеко от Меркурия. Здание коммерческого банка на углу против вокзала — опять фальшь. Банк смотрит на кальдер-пластик, а вокзал в нескольких кварталах от Дворцовой площади в конце Кеннингштрассе.